памяти товарищей, как винтики, хряпнувших в маховиках войны, памяти товарищей не митинги, а другое посвятить должны. Памяти товарищей бутылками, брошенных в броневики врага, мраморные доски понатыканы, буйствует газетная пурга. Между тем прошло примерно 20, 22 и даже 23 года, и пора бы разобраться, оценить их, что ни говори, осмотреть те стартовые линии, меловые полосы взглянуть, те, откуда в будущее ринулись мы и где остались в этом суть мертвые, счастливые товарищи, бедные и юные товарищи, гордые, убитые товарищи.